Владимов перестал прятаться и полез на проволоку под током. В 1975 году он дал согласие граням ФРГ, и они напечатали верного Руслана. Это была самая страшная крамола НТС, Народно-трудовой союз. Их издание, их издательство «Посев». За посевовские издания, за листовки НТС очень слабые и социал-демократические сажали сразу. Все-таки это была организация, хотя она тихо сидела в Мюнхене с 30-х годов, а фашисты-НТСовцев сажали тоже, но в свои лагеря. Уже после 3 минут молчания начались неприятности, а тут тотальный остракизм. Печатать перестали, книги изъяли из библиотек, фильм больше не показывали. А Владимов еще и обратился к 4-му съезду совписов с требованием свободы творчества и предложил пообсуждать письмо Солженицына о цензуре. Его не арестовали из-за неслыханной наглости. «Каждый волк будет в трансе, если его покусает бешеный заяц, и, пожалуй, временно отступит, если зайчик будет на него бросаться». А тут Владимова пригласили на франкфуртскую книжную ярмарку, и известный шведский издатель тоже стал зазывать его в гости на контракт и договор. Чиновники из Союза совписов даже не известили писателя об этом. Ясное дело, не выездной. Владимов это так не оставил. В 1977 году он отправил в Союз писателей свой членский билет номер 1471 с письмом о выходе из него. Чиновники перепугались, что не успели исключить, и исключили задним числом. А ведь он был женат. После первого проходного брака он нашел себе умную и красивую жену, Наталью Евгеньевну Кузнецову, в которую они с Сергеем Довлатовым были влюблены еще в детстве. Ее тоже выгнали, уволили из АПН. Жить стало не на что. А Владимов продолжал руководить советской московской секцией международной амнистии 1977-1983 годы, организация, запрещенная в СССР. Владимовым угрожали, поджигали почтовый ящик и дверь. И, наконец, волк опомнился. Андроповщина. Статья 191. Клевета на советский общественный государственный строй. Следователь Губинский сказал, что есть выбор. Запад или Восток, лагерь. Владимову было 52 года, плюс 2 инфаркта. За него активно заступался вечный наш заступник Генрих Бёль, плюс Зигфрид Ленц, плюс журналисты и Лев Копелев, уже живший в Германии. И главное, почему он должен был идти к Русланам умирать за колючую проволоку? Он предвидел перестройку, как и Гайдар предвидел Горби. Еда в стране кончалась, СССР летел в трубу, но не нефтяную. Он знал, что на это пепелище можно будет вернуться. Словом, Владимов улетел читать лекции в Кёльн. Указ о лишении гражданства был уже заготовлен. Его загребли прямо у трапа НТСовцы, и он 2 года с 1984 по 1986 редактировал «Грани». Но работать дольше не смог. Они разругались. Слишком внутренне советским оказался НТС со своей теорией солидаризма рабочих и хозяев. Слишком много там социализма оказалось для индивидуалиста Владимова. Они с Наташей осели в Нидерхаузене. Георгий Николаевич писал: «Рассказ, не обращайте внимания, маэстро. Романы, мой дом, моя крепость. Долог путь до Типерери, генерал и его армия». За эту последнюю сильнейшую вещь он получит Букер в 1995 году. И это останется вместе с верным Русланом, когда уйдет в забвение все остальное. В 1990 году советское гражданство вернули, но ехать было некуда, не было жилья. Его кооператив давно продали другому очереднику. Только в 2000 году Владимову предоставили дом в Переделкине в аренду по линии Международного Литфонда. Писатель заканчивал жизнь бедно и достойно. Ездил то в Переделкино, то в Германию. Он даже работал в Ельцинской комиссии по помилованию. Все окончилось 22 октября 2003 года, чуть ли не по дороге в машине. Но все-таки он обрел последний приют на кладбище в Переделкине, этот старший офицер от диссидентства, без обелисков и наград. Букер, триумф, Сахаровская премия за гражданское мужество таланта. Орденов армии теней не давали, героям России не представляли. Свой ошейник и чужая война. Руслан – это очень серьезная идея фрустрации. Вот мысли верного пса и его таких же верных хозяев. «Бедный шарик наш, перепоясанный, изрубцованный рубежами, границами, заборами, запретами, летел, крутясь в леденящие дали на острия этих звезд, и не было такой пяди на его поверхности, где бы кто-нибудь кого-нибудь не стерег, где бы одни узники с помощью других узников не охраняли бережно третьих узников и самих себя от излишнего смертельно опасного глотка голубой свободы. Покорны этому закону, второму после всемирного тяготения, караулил своего подконвойного Руслан, бессменный часовой на своем добровольном посту. Владимов предвидел перестройку, предвидел ее неизбежный финал. Следы от ошейника останутся навеки, как у потертого. Злоба у бывших вертухаев и их потомков останется навеки. И даже у самых лучших и безвредных останется это же безусловный рефлекс. Готовность взять руки назад по первому требованию. А генерал и его армия – это еще хуже. Главный герой там – генерал Власов, посмевший подняться против Сталина и надеть чужой мундир. Власов и его люди. А своих мундиров у русских не было. Сталинские мундиры были самые чужие из всех. Поистине Бог эту страну оставил, вся надежда на дьявола. А вот вам и Сталин. Обидно маленький, рыжеватый, с грубым рябоватым лицом. Стоявшая перед ним рябоватая, затравленная, лепечащая, Это и был Сталин. Унизив, изнасиловав чужую страну,